похищенный и спрятанный. Первый вопрос, возникающий при изучении этих исполинов, как же их передвигали? А как транспортировали большие каменные глыбы в других частях света? В Индонезии огромные многотонные надгробные плиты до сих пор буксируют на санях до 1,5 сотен взрослых и детей, натягивающих привязанные веревки. Из других источников известны случаи транспортировки мегалитов на Мадагаскаре, островах Тонга, в Миронезии и на Маркизских островах, Лавенте в Мексике, на платы Гиза в Египте, в Стоунхендже и других местах Великобритании. Фактически во всех местах камни двигали в горизонтальном, в частности боковом положении, на санях с помощью вращающихся цилиндров, роликов. А каким же образом 8 изваяний перекочевали с Рапа-Нуи в зарубежные музеи? Статуя, находящаяся в Смитсоновском институте, была вывезена в 1886 году казначеем ВМС Уильямом Томпсоном на корабле ВМФ США «Магиканин». Островитяне и тягловый скот 2,5 мили тащили Муаи от удаленного от моря Аху к бухте Анакина, откуда и отплыл «Магиканин». Статую британского музея под названием «Хоа Хананая», «Похищенный и спрятанный друг», в 1868 году сняли с каменного капища, и затем без помощи саней волокли туземцы и члены экипажа английского военного корабля «Топаз». Миссионер острова принял меры предосторожности, чтобы избежать повреждений изваяния, поскольку его тащили лицом вниз, и его нос оставлял в земле длинную борозду. А как же передвигали каменных истуканов сами аборигены? Существует ряд версий, причем некоторые из них ученые пытались подтвердить экспериментально. Американский археолог Уильям Малый, возглавлявший установку статуй на несколько реконструированных постаментах, предположил, что пара, 10-метровую статую весом 89 тонн, могли двигать с помощью сошки из 3 бревен длиной около 9 метров. Он считал, что статую, подвешенную к сошке веревками, могли медленно передвигать вперед, перекатывая ее на торчащем животе. Позднее команда под руководством Тура Хейердала продемонстрировала, что 4-метровые муаи могли постепенно привести в вертикальное положение на совершенно ровной поверхности, раскачивая и поворачивая статую взад и вперед. При этом канаты, управляющие движением, привязывали к основанию и голове изваяния примерно так, как если бы двигали тяжелую мебель. Эта статуя, которая сейчас стоит вблизи Аху Тонгарики, была разбита у основания во время этой операции. В экспериментах, подобных этому, использовались бетонные копии муаи, выполненные небрежно или с несоблюдением пропорций. Эти эксперименты, по большей части, были блужданием в потьмах. Нужно было найти такой способ транспортировки, который не подвергал бы опасности настоящую статую и не зависел бы от неудобных и неточных копий.